Глава 10. Бытует в Тихоземье одна ужасная пытка, изобретенная, конечно же, злыми библиотекарями. Пусть на данной книге не указана возрастная маркировка 16+, я все же решусь рассказать об одной античеловеческой практике. Возрастные ограничения в книгах установлены законом о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. ФЗ от 29.12.2010, номер 436 ФЗ. Ибо должен кто-то наконец набраться мужества и поведать о ней миру. Так вот, речь идет о внешкольном программировании, то бишь о реалити-шоу, то есть о телевизионных передачах, предназначенных для детей. И это именно программирование детей, а не просто программы. Библиотекари включают их во второй половине дня, когда дети сидят по домам, вернувшись из школы. Передачи похожи на реалити-шоу и обычно посвящены какому-нибудь ребенку, столкнувшемуся с чепуховой проблемой вроде школьной травли, непонимания одноклассников или странного фырканья песчанок. И вот мы наблюдаем за жизнью этого чада, за его трудностями и переживаниями. А в конце шоу нам предлагают простое и приятное решение всех на свете проблем. Очевидная цель таких передач – быть откровенно невыносимыми и настолько болезненными для просмотра, чтобы детям немедленно захотелось обратно в школу. Таким образом, когда на следующее утро им приходится рано вставать и отправляться на школьные муки, дети думают: «Ну ладно, по крайней мере я не сижу дома и не смотрю эти кошмарные детские реалити-шоу». Я включил в текст этот пассаж специально для вас, жителей свободных королевств, дабы вам было понятно, что я собираюсь сказать. Очень важно, чтобы вы уразумели. Я ни в коем случае не хочу, чтобы эту книгу воспринимали как внеклассное чтение. Помните, в предыдущей главе я рассказывал, как допустил, чтобы слава слегка ударила мне в голову? Так вот, цель книги не в том, чтобы показать, как это плохо. Цель – поведать правду обо мне как о личности, о том, на что я способен. Тот первый день в Налхале, думается, отлично демонстрирует, кто я такой. Я ведь даже и не люблю хуберстакеры. Мы с дедом спустились в самые потаенные недра замка Смедри. Там я увидел комнату, вход в которую охраняла шестерка отборных стражников, выстроенных в шеренгу. Они отдали честь хозяину замка. Дедушка Смедри в ответ погрозил им пальцем. Есть у него такая привычка. Внутри обнаружилось несколько человек в черных балахонах. Они начищали большую металлическую коробку. «Ого!» – присвистнул я. «Вот это ящик!» «А то!» – заулыбался дедушка. «Мы в Кристаллию разве не на драконе поедем или на чем-то типа того?» «Так быстрее!» — сказал дед и махнул служителям в балахонах. Черные балахоны, чтобы вы знали, свободно королевский эквивалент белых лабораторных халатов. И на мой взгляд, это гораздо разумнее. Бывают, ученые во время опыта взрывы устраивают, так черное потом хоть отстирать можно и снова использовать. «Лорд Смедри!» — обратилась к деду женщина. «У нас назначен сеанс обмена с Кристаллией. Все будет готово минут через 5». «Великолепно!» — воскликнул дедушка. «Просто великолепно!» И его лицо вдруг омрачилось тревогой. «Что такое?» — спросил я обеспокоенно. «Да просто мы пришли загодя. Право, даже не знаю, что и думать по этому поводу. Где мой талант?» «Похоже, ты плохо влияешь на меня, внучек». «Прости, дедушка», — сказал я с недаемой тревогой. «Но вот почему я не додумался броситься на помощь Бастилии? Успею ли я теперь подоспеть вовремя и повлиять на решение комиссии? Если один поезд стартует из Налхалы на скорости, измеряемой числом Пи, а другой из Бермудских островов на 45 мегагерцах, в котором часу оладьи встретятся с супом?» «Дед», — сообщил я, пока мы ждали. «Сегодня на улице я видел мать». «Да, я знаю». Фолсом мне рассказал. «Ты проявил блестящую инициативу, решив за ней проследить». «Она наверняка что-то задумала». «Конечно! Действует согласно преступному плану, внучек. Еще знать бы, какую цель она преследует». «Тебе не кажется, что это может быть связано с перемирием?» Дедушка Смедри покачал головой. «Может, да, может и нет. Шаста хитра и непредсказуема. Плохо представляю, чтобы она вписалась в какой-нибудь глобальный проект хранителей стандарта, если он так или иначе не способствует достижению ее собственных целей. Каковы бы те ни были». Кажется, эта мысль всерьез тревожила деда. Я повернулся к людям в балахонах. Они возились с крупными слитками стекла, установленными по углам железного ящика. «Это что там такое?» «Где?» «А, это стекло перевозчика. Точнее, стекло перевозчика, прикрепленное к углам нашего ящика. Когда наступит момент, согласованный с инженерами Кристаллии, где установлен такой же контейнер, обе группы включат эти блоки при помощи умного песка. Благодаря его энергии ящик поменяется местами со своим близнецом, в настоящее время находящимся в Кристаллии». «Поменяется местами?» — переспросил я. «То есть мы телепортируемся прямиком во дворец к Бастилии?» «Именно!» — сказал дед. «Завораживающая технология, верно? Разработал ее знаешь кто?» «Твой отец». «Правда, что ли?» «Во всяком случае, он стал первооткрывателем свойств вновь обнаруженного песка», — пояснил дедушка Смедри. «Мы были в курсе, что тот вызывает какие-то окуляторские искажения. Но вот какие! Твой отец посвятил исследованиям несколько лет и установил, что новый песок способен перемещать предметы в пространстве. Правда, работает он только если облучить умным песком сразу две связки стекол перевозчика, а транспортируемые предметы должны быть строго одинакового размера». «Умный песок», — подумалось мне. «Энергетическое сердце селематических технологий. Когда его свечение озаряет другие виды песка, начинают происходить интересные вещи. Одни пески плывут по воде, другие, напротив, становятся очень тяжелыми. По углам комнаты я увидел здоровенные емкости, скорее всего, наполненные умным песком. Боковые стороны контейнеров могли распахиваться, испуская на стекло перевозчика свечение умных песков». «Ясно», — кивнул я. «Ты заранее послал весть в Кристаллию, сообщив принимающей стороне, в котором часу мы прибудем, чтобы на той стороне запустили свое стекло перевозчика ровно в ту же секунду». «Точно, внучек?» «А если в назначенное время стекло нечаянным образом сработает у кого-то еще? Может, нас куда-нибудь не туда занести?» «Полагаю, да», — согласился дедушка. «Только они еще и коробку приготовить должны точь-в-точь, как наша. Не переживай, внучек. Такая путаница практически исключена». «Ага, практически. Плавали, знаем. Такое в книжке прочтешь, и к гадалке не ходи, под финал именно это и произойдет. Вот как вредно много читать умных книг. Нам, писателям, наизнанку вывернуться остается, чтобы вас, ушлых читателей, как следует уди... Смотрите в оба!» «Что, не сработало, а?» «Готово», — подтвердил один из балахонов. «Забирайтесь в кабину и начинаем». Продолжая слегка волноваться насчет практически невозможного сбоя, я последовал за дедушкой в ящик. Чувство было, как если бы мы вошли в большой лифт. Дверцы закрылись и немедленно вновь распахнулись. «Что-то не так?» — спросил я. «Не так?» — отозвался дедушка Смедри. «Нет, внук. Случись что нештатное, нас уже разделало бы на слизь и клочки». «О, кажется, я забыл об этом упомянуть», — хлопнул себя по лбу дедушка Смедри. «Я ж сказал, практически невозможно. Поспеши, мальчик мой, у нас мало времени, опаздываем, опаздываем!» И он радостно выкатился наружу из лифта. Я последовал за ним, слегка осторожничая. Нас действительно выкинуло куда-то из замкового подвала. Хотя все случилось до того быстро, что я совсем не ощутил перемещения. Новое помещение, где мы оказались, состояло, казалось, сплошь из стекла. Я вспомнил громадный стеклянный гриб, представший нашему взору на подлете к городу. Хрустальный замок на нем. Мы с дедом оказались в Кристаллии. Как и следовало ожидать, в дверях торчала парочка рыцарей с тяжелыми хрустальными мечами, полностью выращенными из кристаллов. Еще одна примета, что стекло перевозчика не подвело. Рыцари салютовали дедушке Смедри, и он поприветствовал их кивком и устремился из комнаты. Я поспешил следом. «Мы правда там?» — спросил я, прибавляя шаг. «На шляпке гриба». «Воистину!» — подтвердил дед. «Удостоиться приглашения в эти залы — редкая привилегия. В Кристаллию запрещен вход для посторонних». «В самом деле?» — дед кивнул. «Как и Смедрия, Кристаллия некогда была суверенным королевством. В раннюю эпоху налхаланской истории кристаллийская королева взяла в мужья тамошнего короля и дала клятву, что ее рыцари всегда будут верными защитниками потомков благородных королевских семей. Там, вообще-то, целая эпопея была, полная романтики и драмы, и я бы тебе ее с радостью пересказал, но подробности уже начали забываться. Все от того, что история слишком длинная, а отрубленных голов в ней мало до неприличия». «Достойный повод, чтобы из памяти деталям улетучиться», — сказал я. «Знаю», — смиренно произнес дед. «Так или иначе, в договоре, по которому объединили Налхалу с Кристаллией, было особо оговорено, что территория на макушке гриба остается домом рыцарей, и простым мирянам туда хода нет. Рыцарский орден также сохранил за собой право обучать и воспитывать новобранцев без какого-либо вмешательства извне». «И мы сюда пришли случайно не за тем, чтобы вмешаться?» «А то зачем же еще?» — скинул руку дедушка. «Именно так Смедри и поступают! Мы всюду лезем, суем нос, вмешиваемся и встреваем, но мы — та самая высшая налхаландская знать, которую рыцари поклялись вечно защищать, и, что важнее, не убивать за надругательство над границами!» «Так себе причина чувствовать себя здесь в безопасности. Ни о чем не волнуйся!» — беспечно отозвался дедушка. «Я проверял, все работает и поныне. Просто наслаждайся видом и не переживай». «Легко сказать. Нет, не то чтобы вид недостаточно впечатлял. Просто мы шли коридором, выстроенным сплошь из стеклянных блоков. Снаружи вечерело, прозрачные стены преломляли косой солнечный свет. Пол вспыхивал и переливался. Я видел размытые силуэты людей, шедших другими такими же коридорами. Игра света и тени обретала определенный ритм. Замок казался живым. Его органы пульсировали в стенах кругом нас. Дух захватывало. Еще я думал о том, что едва не предал Бастилию. Потом чуть не превратился в лужицу слизи, и вдобавок моя фамилия была единственной причиной, по которой меня еще не нашинковала соломкой, как капусту, орава потревоженных на их собственной территории рыцарей. А кроме того, я уловил звук. Тихий такой перезвон, будто вдали вибрировал прозрачный кристалл. Едва слышный звук, но такой... На какой раз, обрати внимание, мимо ушей уже не пропустишь. Дедушка Смедри, очевидно, знал в Кристаллии все ходы-выходы. Вскоре мы оказались близ чертога, охраняемого двумя рыцарями. Хрустальные двери стояли сомкнутые, но по ту сторону смутно угадывались фигуры людей. Дедушка Смедри сразу направился к двери, желая войти. Но один из рыцарей предупреждающе вскинул руку. «Вы опоздали, лорд Смедри», — возвестил он. «Приговор уже оглашают». «Что?» — возмутился дед. — Мне сказали, это произойдет самое меньшее через час! — Это происходит непосредственно в данную минуту, — ответил рыцарь. — Рыцари, они в большинстве своем вот такие. Прямолинейные, упрямые и шуток не понимают. Ох, и охота мне снова вспомнить страницу 47-ю, просто чтобы их позлить. — Но нас-то вы точно можете впустить, — заверил дедушка Смедри. — Мы важные свидетели по рассматриваемому делу. «Сожалею, но вынужден отказать», — последовал ответ. «Нас тоже связывает с причастными теснейшая личная дружба». «Мы сожалеем», — прогремел второй. «А еще у нас крепкие зубы», — процедил дедушка Смедри и улыбнулся, чем вверг рыцаря в недоумение. Есть у него свойство оказывать такой эффект на людей. Тем не менее, рыцарь снова покачал головой и сказал. «Сожалеем, вход запрещен». Дед раздраженно отступил. Меня же захлестнула волна отчаяния. Бастилия стольким пожертвовала ради меня, а я ее не выручил в трудную минуту. Надо было ей лучше знать, с кем связалась. «Как ты, внучек?» — спросил дедушка Смедри. Я передернул плечами. «Злишься?» — подсказал он. «Угу». «Разочарован? Типа все рухнуло?» «Типа того». «Горечь? Это ты так меня утешаешь?» «И не собирался?» «Гнев?» Я не ответил. «О, да, я чувствовал гнев. Только обращен он был большей частью на меня самого. За то, что тусовался с Родрею и его глупыми приятелями, пока Бастилия нуждалась в моей поддержке. За то, что выкинул из головы Мокию и ее проблемы. За то, наконец, что подвел деда. Блин, да я, похоже, вообще всегда обманываю чьи-то надежды и ожидания». Я отталкивал людей, прежде чем они успевали бросить меня. Только общение с дедушкой Смедри и остальными худо-бедно убедило меня, что я вообще гожусь для нормальной жизни. Что, может быть, мне не стоит всех и каждого отвергать. Может, и мне не была заказана дружба, семья и... Что-то негромко хрустнуло. «Опаньки!» — в полный голос воскликнул дедушка Смедри. «Похоже, вы моего мальчишку расстроили, господа!» Я вздрогнул. Посмотрел вниз и увидел, что энергия пробудившегося таланта активировалась. От удара по полу у меня под ногами побежали трещины. Из-под ботинок, нарушая хрустальное совершенство, расползалась двойная паутина. Я смутился и почувствовал, что краснею. Рыцари же, наоборот, побледнели. «Немыслимо!» — воскликнул один. «Этот хрусталь прочен и неуязвим!» — подхватил другой. «Мой внук очень талантлив», — с гордостью произнес дедушка Смедри. «У него, изволите видеть, талант разрушения. Продолжайте его огорчать, и, глядишь, весь пол развалится. А потом чего доброго и весь за... «Уведите его отсюда скорее!» — приказал один из привратников, отмахиваясь от меня, как от назойливого щенка. «Что я слышу?» — удивился дедушка. «Вы порываетесь его прогнать, чем вызываете ответную враждебность, и, как следствие, рискуете погубить всю Кристаллию. Прямо даже не знаю, удастся ли мне успокоить парня. На разгоне эмоций его талант становится совершенно непредсказуемым, начинает буйствовать и...» До меня наконец дошло, куда клонит дедушка. Чуть поколебавшись, я сконцентрировал мощь воздействия на хрусталь, стараясь усугубить трещины под ногами. С одной стороны, глупость несусветная. С другой, обывали у дедушки Смедри менее сумасбродные идеи. Паутины продолжали проворно разбегаться. Покачнувшись, я оперся о стену, и мою ладонь тотчас окружили кольцевые разломы. «Погодите!» — воскликнул один из рыцарей. «Пойду и спрошу, можно ли вам войти?» «Вот и умничка!» — просиял дед и схватил меня за плечо, чтобы отвлечь и прекратить дальнейшие разрушения. Рыцарь открыл двери и шагнул внутрь. «Неужели мы только что прогнули грозного и непобедимого рыцаря Кристаллии?» — произнес я одними губами, чтобы слышал только дедушка. «Путем мелкого шантажа?» «Целых двух рыцарей, полагаю», — был ответ. «И не шантажом, а натуральным запугиванием. Еще и с нотками бессовестного вымогательства, я бы сказал. Всегда лучше употреблять точную терминологию». Рыцарь вернулся и со вздохом, жестом рук пригласил нас войти. Мы нетерпеливо устремились через порог. И тут дедушка Смедри взорвался.